Поддержка пользователей. Драма в 7 алгоритмах. Первый. Алгоритм ранжирования ребер. Впервые пользователь выходит в сеть 15.04.2008 в 14 часов 47 минут 30 секунд. Всемирное координированное время UTC 6.00. С устаревшего браузера на старом компьютере. Раньше он имел другой IP-адрес, но теперь очень медленно подключается к интернету через телефонную линию, проведенную во Флинт-Хиллз, штат Канзас. Пользователь унаследовал этот компьютер, который и так был самым дешевым из стационарных вариантов, когда его брали 4 года назад в магазине Best Buy в Топике, от соседа, купившего новый компьютер и предложившего не только отдать старый бесплатно, но и настроить его и обучить пользователя основам компьютерной грамотности. Конечно, алгоритм Фейсбука, пытаясь каталогизировать нового пользователя, не владеет этой информацией. Единственные данные, имеющиеся у алгоритма на первом этапе, это ответы на 2 запроса. Те 2 единственных запроса, на которые пользователь отреагировал. Имя — Лоуренс Бейкер и интересы — Джек Бейкер. Причем на последнем ответе алгоритм долго буксует, пока не выясняется, что пользователь неправильно понял вопрос. В конечном счете он меняет Джека Бейкера на Канзас Сити Чифс, после чего его аккаунт верифицируется, а лента заполняется контентом и рекламой, связанными с Национальной футбольной лигой. На календаре апрель 2008 года и Лоуренс Бейкер только что зарегистрировался в Фейсбуке. Его непонимание предложенного на первом этапе запроса оказывается типичным поведенческим паттерном. Он совсем неопытный владелец компьютера и потому склонен наивно заблуждаться относительно его возможностей и правил работы с ним. Он из тех 70-летних людей, которые впервые столкнулись с компьютером и никогда не поймут, например, что такое URL, поэтому вместо того, чтобы просто ввести facebook.com в адресную строку в браузере, они перейдут в поисковую систему вроде Yahoo, напечатают www.facebook.com в строке поиска и нажмут на первый результат в выдаче, полагая, что единственный способ хоть что-то найти в интернете — воспользоваться помощью посредника, потому что именно так была устроена телефонная связь в тех местах, где вырос Лоуренс Бейкер. Надо было снять трубку и попросить живого оператора соединить вас с абонентом. Yahoo для него сейчас выполняет роль этого оператора. До тех пор, пока кто-нибудь не скажет ему, что Google лучше. И тогда он зайдет в Yahoo и наберет в строке поиска www.google.com, потом перейдет в Google и уже там будет искать www.facebook.com, совершенно не понимая, чем же этот вариант лучше. Кроме того, он постоянно распечатывает каждое письмо, которое получает на свой новый электронный адрес, просто потому что не знает, сможет ли когда-нибудь снова получить доступ к этим письмам и перечитать их. Он с огромным подозрением относится к неосязаемому и бесплотному цифровому пространству интернета и боится, что электронные письма окажутся не более реальными и долговечными, чем струйка дыма, исчезающая на ветру. Так что он распечатывает их все, включая письмо от соседа, спрашивающего, как дела с компьютером. Распечатывает, пишет карандашом внизу страницы «Все отлично», потом вкладывает эту страницу в конверт, надписывает адрес, наклеивает марку и кладет его в почтовый ящик, чтобы физически отправить соседу, который живет в 30 милях от его дома. Сосед в прерии понятие растяжимое и относительное. А потом возвращается к компьютеру и ждет следующего письма. Среди других невинных недоразумений твердая убежденность Лоуренса в том, что он не сможет войти в свою электронную почту или в Facebook с любого компьютера в любой точке мира. Он настаивает, как бы ему ни пытались объяснить принципы работы интернета, что может открыть почту и учетную запись Фейсбука только с этого пожелтевшего Делла, который поселился на его кухонном столе. А еще он считает, что любой, у кого есть адрес его почты, каким-то образом сможет взломать его компьютер и получить доступ к его банковским счетам. Или украсть его номер социальной страховки, или что-то в этом роде. И поэтому он так нервничает, когда получает спам или рекламу, особенно такую, где к нему обращаются по имени. Это часто заставляет его звонить в компанию, ответственную за рекламу, и осаждать бедного представителя службы поддержки клиентов на другом конце провода. «Откуда вы знаете мое имя? Откуда у вас адрес моей электронной почты? Кто вы?» А если случается так, что, когда он заходит на сайт, браузер вылетает, и Лоуренс видит сообщение об ошибке, программа выполнила недопустимую операцию, то он искренне думает, что случайно сделал что-то запрещенное и никогда больше не возвращается на этот сайт. Он относится к тому типу пользователей, которые управляются с компьютером интуитивно. Но интуиция заводит его совершенно не туда, что серьезно осложняет работу за компьютером и поиск в интернете. В какой-то момент все становится еще более сложным и запутанным. Экран начинают заполнять многочисленные мигающие значки и панели инструментов, результат определенных щелчков по определенным всплывающим окнам, где высвечивается сообщение «Ваш компьютер заражен вирусами, немедленно скачайте эту антивирусную программу», что он и делает, каждый раз скачивая все, что ему советуют скачать. И тем не менее, странные мигающие штуки на компьютере почему-то продолжают размножаться. А потом интерфейс становится еще более заковыристым, когда из-за невероятной последовательности событий, которые не смог бы предвидеть и предотвратить ни один программист или бета-тестер, Лоуренс каким-то образом делает скриншот своего рабочего стола, а потом, случайно, сам не зная как, ставит этот скриншот себе на обои, что создает странный эффект удвоения, потому что каждая иконка в том бардаке, который царит на его компьютере, как будто вдруг обзаводится клоном. Причем некоторые из этих иконок остаются кликабельными, и их можно передвинуть, а другие, как ни удивительно, нельзя, несмотря на неоднократные попытки, что приводит Лоуренса в бешенство. В общем, по сравнению со всей этой неразберихой и бессмыслицей, относительно удобный и понятный интерфейс домашней страницы Фейсбука приносит ему долгожданное облегчение, и он заходит туда довольно часто. Но для алгоритма, отвечающего за предоставление пользователям персонализированного и динамического контента, которым славится Facebook, Лоуренс Бейкер поначалу остается досадной загадкой. Он не публикует посты, не ставит лайки, никого не френдит, ни с кем не взаимодействует, и поэтому не генерирует новые связи, необходимые алгоритму для организации и настройки его ленты. Алгоритм работает в соответствии с базовыми принципами теории графов, визуализирующей сеть как большой объект с множеством углов и ребер. В сильно упрощенной форме этот объект можно представить в виде куба, как шестигранные дайсы, которые Лоуренс нашел в комнате Джека после того, как тот уехал в Чикаго. Целый тайник с дайсами, фигурками и книгами по подземелью и драконам в углублении за комодом. Для игры в подземелье самая важная часть кубика — грани. В этих шести гранях, с нанесенными на них черными точками, и заключается его смысл. Но попробуйте представить куб таким же образом, как это делает алгоритм. Алгоритм не видит грани, он видит только ребра. В конце концов, любой объект, имеющий грани, можно с тем же успехом охарактеризовать и по ребрам. У куба 12 ребер, и там, где эти ребра сходятся, получается угол. А дальше возникают всевозможные философские проблемы в духе вопроса про курицу и яйцо. Ребра ли образуют угол ли образует ребра? Но на самом деле это не имеет значения. Философия алгоритму не нужна. Для этого конкретного алгоритма на математическом языке, в буквальном смысле единственном языке, на котором он говорит, вся личность Лоуренса Бейкера выражается абстрактным числовым кодом. Лоуренс — всего лишь одна вершина теоретического объекта, один из многих углов этого объекта. А поскольку, согласно математическим законам, угол — это не что иное, как пересечение ребер, алгоритм интересуют именно эти ребра и их свойства. Короткие они или длинные, слабые или сильные. Когда угол Лоуренс Бейкер обращается к углу Канзас Сити Чифс, между ними возникает ребро, линия, взаимосвязь. И именно здесь алгоритм видит смысл. не в самих предметах, а в отношениях между предметами. Так что он побуждает Лоуренса расширять связи, ставить лайки и заводить друзей, что создаст больше ребер, публиковать посты и давать ссылки, что создаст новые углы, которые потом породят еще больше ребер, и таким образом сеть расширяется, густеет и растет по экспоненте, представляя человека и все его интересы и взаимодействия вместе взятые, как огромный многомерный объект, вписанный в еще более крупный объект с бесконечным количеством измерений, в бурлящую вселенную с миллиардами углов и триллионами ребер, в постоянно меняющиеся гигантские топологические пространства, которые человеческому разуму представить не по силам. Но для алгоритма это относительно несложно. Итак, алгоритм предлагает Лоуренсу указать в профиле свои увлечения, подписаться на интересующие его страницы, найти друзей. Но все эти подсказки он упорно игнорирует. Единственное, чего добивается алгоритм, его главная цель — дать Лоуренсу Бейкеру больше того, что он желает. Алгоритм подобен официанту, а Лоуренс — посетителю ресторана, который смотрит в меню, но ничего не заказывает. Это длится до тех пор, пока алгоритм не показывает ему раздел «Вы можете их знать», используя прежде введенные Лоуренсом данные. Алгоритм спрашивает: «Вы знаете Джека Бейкера?» И Лоуренс сидит, уставившись на эту фразу целых 15 минут, потом, наконец, нажимает «Да», и алгоритм отправляет запрос в друзья. А когда спрашивает, не хочет ли Лоуренс персонализировать запрос, тот, после некоторого раздумья, очень медленно, по очереди ища букву за буквой и неловко тыкая в них, пишет: «Прости меня». Второй. Алгоритм поддержки пользователя. Когда Джек Бейкер видит запрос, он немедленно закрывает окно браузера. Через 5 минут он снова открывает страницу, снова смотрит на запрос в друзья и снова закрывает окно. Через 5 минут все повторяется еще раз. Так продолжается в течение следующих 48 часов. Джек Бейкер заходит в Facebook и некоторое время изучает запрос своего отца на добавление в друзья. И прежде чем быстро нажать Ctrl-W, Джек, пользователь, у которого число связей ниже среднего, и поэтому система напоминает ему, мягко, но ежедневно, что один важный запрос до сих пор ожидает его ответа. Примет ли он запрос Лоуренса Бейкера или отклонит? Наконец, по прошествии 2 дней, Джек Бейкер его принимает. Между 2 пользователями возникает ребро, и Джек отправляет личное сообщение. «Привет, пап, давно не общались». «Как ты?» — пишет Лоуренс капслоком на своей странице в разделе, предназначенном для обновления публичного статуса. Он еще недостаточно знаком с сетевыми традициями и этикетом, чтобы понимать разницу между публикацией текстов на своей или на чужой стене и отправкой личного сообщения. Да и вообще с тем, что такое стена. И уж, конечно, он не в курсе, с каким презрением принято относиться к использованию заглавных букв. «Я в порядке», — пишет Джек, опять в личном сообщении. «А ты как?» На что Лоуренс публикует еще один статус, доступный всем, у кого есть аккаунт в Фейсбуке. «Пожалуйста, прости, что мы винили тебя, это был несчастный случай». И тогда Джек отправляет ему длинное письмо, где объясняет разницу между обновлением статуса и личным сообщением. Включает в это письмо ссылки на обучающие сайты типа Facebook 101 и Facebook для чайников. И Лоуренс добросовестно изучает их, после чего его поведение в Фейсбуке начинает более-менее соответствовать нормам. Возобновление общения с Джеком, похоже, вселяет в него новый энтузиазм в отношении советов, которые он до этого игнорировал. И вот он отправляет запросы другим друзьям, указывает в профиле несколько интересов и увлечений. Пишет первые пробные посты и публикует фотографию. А Джек наблюдает за всем этим в режиме реального времени в самом верху своей ленты новостей, где теперь появляются уведомления о действиях его отца. Вверху они отображаются благодаря новому алгоритму, разработанному для исправления недочета в логике алгоритма ранжирования ребер. Проблема последнего заключается в том, что он создан для заполнения ленты новостей постами людей, с которыми у вас наиболее насыщенная общая история. А это означает, что он вряд ли покажет вам посты новых друзей, потому что у вас по определению нет с ними общей истории, нет совместного прошлого. У алгоритма нет свидетельств вашего взаимодействия, и, следовательно, их рейтинг среди всех ваших связей будет самым низким. Это одна из тех брешей в системе, которые математические расчеты делают неизбежными. И в результате, если проблему не исправить, новые пользователи будут регистрироваться и заводить друзей, но их никто не увидит и ничего о них не узнает. И поэтому, чтобы исправить эту конкретную ошибку в этом конкретном алгоритме, необходим алгоритм поддержки пользователя. Он идентифицирует тех пользователей, которые провели в Фейсбуке меньше определенного периода времени или которые имеют меньше определенного количества связей с другими пользователями или у которых вес ребер меньше определенного значения. Классифицирует этих пользователей как нуждающихся в поддержке и присваивает им соответствующий коэффициент, а алгоритм добавляет его к общему показателю. Тот становится настолько высоким, что рейтинг нуждающегося в поддержке пользователя значительно возрастает, и после этого любые его действия, публикация постов, ссылок и фотографий, лайки и тому подобное, появляются в самом верху новостных лент всех его друзей. Если говорить о субъективных ощущениях Лоуренса, он никогда в жизни не сталкивался с таким абсолютным и безоговорочным одобрением и любовью. Любое его действие, от которого в сети возникает малейшая рябь, приносит ему волну признания и поддержки. Он ставит в профиле новую фотографию, и его друзьям она очень нравится. Он пишет пост о том, как играли Чифс, и его друзьям это очень нравится. Даже его комментарии о погоде и ветре вызывают шквал положительных откликов. Впервые за последние годы он так активно контактирует с внешним миром. Он когда-то был хорошо известен среди фермеров в Флинт-Хиллз, и оказывается, что, как ни странно, многие из этих фермеров теперь есть в Фейсбуке, и более того, они очень рады пообщаться с ним после его долгого затворничества. И в этот самый момент он понимает, вот почему люди регистрируются в Фейсбуке. Вот из-за чего весь сыр-бор. Здесь царит дружелюбная, непринужденная, веселая атмосфера. Люди публикуют шутки и комиксы, смешные картинки с кошками и собаками, умилительные фотографии своих детей, вдохновляющие афоризмы знаменитостей или цитаты из Библии. И вскоре Лоуренс узнает о существовании репостов и начинает делиться всем этим у себя на странице, каждый раз неизменно получая приятные комментарии от своей небольшой компании друзей. «Замечательно, Лоуренс! Спасибо, Лоуренс! Дай тебе Бог здоровья, Лоуренс!» и так далее. Самое приятное, конечно, то, что среди этих людей есть Джек, что он лайкает все посты. До Фейсбука Лоуренс счел бы нелепым так радоваться какому-то дурацкому цифровому лайку, но сейчас он приходит к выводу, что ничего нелепого тут нет. Более того, если лайки — это единственная доступная ему форма взаимодействия с Джеком после стольких лет молчания, то они имеют огромное значение. Так что Лоуренс приходит в восторг всякий раз, когда получает лайк от Джека. Они начинают время от времени переписываться в личных сообщениях. Лоуренс теперь понимает, что такое личные сообщения. — И так Лоуренс в общих чертах узнает подробности жизни своего сына. Тот художник в Чикаго, преподаватель в университете, муж, отец. Поразительно, чего достиг его мальчик. И Лоуренс хотел бы увидеть свидетельства, фотографии жены, ребенка или работы Джека. Но не может этого сделать. Лоуренс не находит на его странице ни фотографий, ни публикаций, ни репостов. Он предполагает, что Джек просто мало пишет в Фейсбуке, что он не очень активный пользователь. Вероятно, он слишком занят своей интересной жизнью, чтобы убивать время в интернете. Вот что думает Лоуренс. Он не понимает, что на самом деле Джек все от него скрыл. Альбомы, посты, обновления, список друзей. Лоуренс не понимает, что это скрыто, потому что даже не знает, что так можно. Они переписываются вежливо, но лаконично. Лоуренс никогда не был многословным человеком. Компьютерный интерфейс внушает ему страх, и еще он сомневается в своих писательских талантах, поэтому его сообщения короткие. Сейчас он рад самой возможности снова разговаривать с сыном. Рад, что его так хорошо принимают старые друзья. Рад, наконец-то, выбраться из своего заточения. Рад этому новому, теплому, уютному вниманию. Лоуренс будет вспоминать это как своего рода золотой век его пребывания в Фейсбуке. Счастливый и невинный период, длившийся примерно 6 месяцев, прежде чем произошло нечто странное. Поток внимания резко иссяк. Ни с того ни с сего друзья перестают с ним общаться. Лоуренс замечает это, когда публикует фотографию заката над прерией, сделанную прошлым вечером. Пост, которого до этого набрал бы несколько десятков лайков и комментариев, сегодня набирает жалкие 3. А позже, в тот же день, он репостит очередную публикацию из разряда «Сделай репост, если хочешь помочь». На этот раз в поддержку наших войск. А он, конечно же, их поддерживает. И под этим постом оставляют всего 1 комментарий. А еще позже, тем же вечером, во время 7-го ининга в бейсбольном матче, Лоуренс пишет «Вперед, Роялс!» в качестве такого пробного шара, чтобы посмотреть, что произойдет. И не происходит вообще ничего. Ни репостов, ни комментариев, ни лайков. «Что я сделал?» — не понимает он. «Почему меня бросили?» «Когда с тобой так быстро разрывают отношения, это деморализует, приводит в замешательство и даже немного пугает». Он изучает свои посты за предыдущую неделю, чтобы понять, не было ли в них чего-нибудь непреднамеренно обидного или оскорбительного. Он проверяет список друзей, чтобы узнать, не лишился ли кого-нибудь, не устроили ли они что-то вроде бойкота. Он гадает, не слишком ли много он пишет в последнее время. Может быть, это коллективное молчание, пассивно-агрессивный намек, что пора бы притормозить? Но нет, ничего такого не произошло. Единственное, что произошло, отключился алгоритм поддержки пользователей. Лоуренс Бейкер теперь обзавелся достаточным количеством связей, чтобы его больше не считали нуждающимся в поддержке. И поэтому алгоритм перестает искусственно завышать его рейтинг, и поэтому его посты уже не появляются вверху, а съезжают туда, где их можно найти, только если постоянно и целенаправленно прокручивать ленту. Лоуренс, конечно, не знает, что его посты упали в выдаче, и даже не представляет, какой у него рейтинг. Как и его друзья, которые, если и вспоминают о нем, только рассеянно недоумевают, почему Лоуренс больше не пишет. 3. Алгоритм распознавания закономерностей. Платформа не случайно работает именно так. Отбирая у Лоуренса славу как раз в тот момент, когда он начинает к ней привыкать. Ее методы не слишком отличаются от некоторых стилей дисфункциональных отношений, когда один партнер щедро обеспечивает второго вниманием и поддержкой, вплоть до того момента, когда тот начинает хотеть этого внимания и нуждаться в нем. И вот тогда-то внимание заканчивается, часто безо всяких объяснений. Это излюбленный прием большинства так называемых пикаперов, когда игра состоит в том, чтобы продемонстрировать женщине свою заинтересованность, а потом внезапно и без видимой причины лишить ее этой заинтересованности. Идея заключается в том, что это должно поменять динамику отношений, заставляя женщину прилагать усилия, чтобы вернуть интерес и внимание мужчины, поскольку люди склонны наделять то, что они потеряли, более высокой ценностью по сравнению с тем, чего у них никогда не было или чего они изначально не хотели. По сути, соблазнение можно считать успешным, когда пикапер манипуляциями добивается того, чтобы женщина соблазняла уже его. И это та же закономерность, которая сейчас воспроизводится в отношениях Лоуренса с Фейсбуком. Хотя, конечно, инженеры, математики и программисты Фейсбука, которые работают над алгоритмом поддержки пользователя, не мыслят в этих терминах. Они знают только то, что говорит им их аналитика, а именно, что сразу после отключения алгоритма активность пользователя, как правило, резко возрастает. А им только того и надо. Если говорить о субъективных ощущениях Лоуренса, он ощущает себя брошенным и отверженным. Удивительно, как он привык настолько полагаться на лайки и комментарии. Как эти знаки внимания стали выполнять функцию эмоциональных опор, в которых он нуждается каждый день. Удивительно, но без них он чувствует себя обделенным, вычеркнутым из жизни. Он ищет поддержки в Джеке и пишет ему бестолковые сообщения в откровенной погоне за эмоциональной подпиткой. «Как у тебя сегодня дела? Что нового? Какая погода в Чикаго? Хорошая? Надеюсь, у тебя все хорошо. Напиши ответ». Иногда Джек отвечает, обычно одним предложением или даже одним словом. А иногда не отвечает вообще. Он игнорирует сообщение, как будто не видел его. Хотя, согласно уведомлениям, которые Лоуренс получает от Фейсбука, еще как видел. На данный момент их отношения на языке теории графов можно было бы назвать односторонними. А потом Лоуренс развивает бурную деятельность. Ищет на платформе любой контент, который его хоть как-то интересует, и взаимодействует с ним, лайкая и добавляя в избранные фильмы, телепрограммы, спортивные мероприятия, знаменитостей, музыкантов, рестораны, бренды и даже несколько обширных онтологических категорий, такие как знания, отдых, фрукты и жизнь. Он приходит к выводу, что должен многократно увеличить свою активность в Фейсбуке, чтобы хотя бы просто поддерживать тот уровень внимания и популярности, к которому привык. По сути, при любом виде наркотической зависимости наблюдается та же картина. Когда наркоману требуется все увеличивать и увеличивать дозу, чтобы поддерживать прежний уровень кайфа. Это, опять же, не случайно. Вся новая активность тщательным образом регистрируется в журнале действий Фейсбука, а потом он добавляет эти сведения в матрицу пользовательского профиля Лоуренса, в персонализированную динамическую базу данных, хранящуюся на монолитном черном сервере, на одном из 50 тысяч таких серверов, стоящих в сером прямоугольном здании, которое построили в Швеции, недалеко от полярного круга, чтобы сюда можно было регулярно подавать холодный воздух для поддержания оптимальной температуры компьютеров. Именно здесь, в дата-центре, настолько огромном и бесконечном, что сотрудники передвигаются по нему на мотороллерах, профиль Лоуренса анализируется, сегментируется и классифицируется алгоритмом, чьей единственной задачей является выявление закономерностей. Программа, лежащая в основе этого алгоритма, была разработана на базе более раннего и примитивного софта, используемого для чтения написанных от руки цифр на банковских чеках. Эта задача узнать, скажем, небрежно накаляканную четверку, которая может писаться как с разрывом, так и одной сплошной линией, не представляет трудности для большинства людей старше 2 лет, но очень сложна для компьютера. Он должен шаг за шагом учиться распознавать цифры. Первый шаг — получить изображение и разбить его на элементарные составляющие. Набор черных пикселей и набор белых пикселей. Потом алгоритм накладывает это изображение на имеющееся у него изображение, написанного от руки нуля, удаляет черные пиксели там, где линии не совпадают, обрезая края, и подсчитывает оставшиеся. Чем их больше, тем больше пересечения. После этого он проделывает ту же операцию с еще 10 000 изображений нулей, выдавая еще 10 000 результатов и усредняя их. Потом то же самое с множеством единиц, двоек и так далее. Результатом 100 000 сравнений станут 10 средних значений, и самое большое из них почти наверняка будет получено в ходе анализа цифры с наибольшей площадью пересечения с образцом, то есть четверки. Другими словами, это холодный математический расчет. Он лишен того, что свойственно людям — проницательности, мудрости, интуиции, и кажется мучительно запутанным и утомительным. Вот только микропроцессор может выполнить его менее чем за секунду. А это значит, что компьютер и человек идентифицируют написанную от руки цифру примерно с одинаковой точностью практически за одинаковое время. В общем, фейсбучный алгоритм распознавания закономерностей вырос из этой программы, но необычайно усложнился. Вместо аналоговых бумажных чеков, существующих в двух измерениях, он теперь анализирует цифровые данные в миллионах измерений. Каждое действие и каждая комбинация действий Лоуренса, каждый пост и лайк, каждый комментарий и сообщение, каждая запись в файле журнала — это всего лишь одно такое измерение, которое алгоритм использует для сравнения Лоуренса с миллиардом других аккаунтов в Фейсбуке, чтобы выяснить, что же он такое, чтобы обрезать все вылезающие края и усреднить результат, чтобы выявить схожесть Лоуренса с другими. Алгоритм собирает все его биографические и поведенческие данные, а также данные о местоположении и о социальных взаимодействиях, и во всех мыслимых комбинациях сравнивает их с данными остальных пользователей, накладывая одни измерения поверх других, чтобы обнаружить те глубокие и неуловимые комплексные пересечения, связи и сходства, которые позволят проанализировать Лоуренса, охарактеризовать его и определить в ту или иную группу. Лоуренс, конечно, понятия об этом не имеет. Но он замечает, что в его ленте появляются новые тревожные посты. В основном в них говорится о заболевших людях. Часто о детях. Чаще всего о детях, живущих с какой-нибудь ужасной болезнью или увечьем, и вдохновляющих этой своей особенной детской уверенностью в себе. Однажды он заходит в Фейсбук, и тут же в верхней части ленты появляется пост одного фермера, у младшего сына которого диагностирован редкий и требующий дорогого лечения рак, так что фермер объявляет сбор средств. А на следующий день он видит новость о том, как одного ребенка из Уичита во время диализа развеселили любвеобильные собаки-терапевты. А еще через день внучки одного человека, которого Лоуренс знал по походам в церковь, делают 4-ю операцию по удалению опасных тромбов. И так далее, и тому подобное. Каждый день появляется новая история, как какой-нибудь бедный ребенок борется с каким-то ужасным заболеванием, и Лоуренс читает, кликает по ссылкам и комментирует их все, сообщая тому, кто опубликовал тот или иной пост, статус, фото или видео, что у него от этого комок в горле и что он шлет самые теплые пожелания и молитвы, чтобы Божья любовь и благодать снизошли на этих страдающих детей, и любой, кто хоть немного знает Лоуренса Бейкера, понимает, что он абсолютно искренен. Потому что сам через это прошел. Его единственный сын Джек отличался слабым здоровьем и то и дело попадал в больницу с самыми разнообразными проблемами, которым не было конца и края. Так что любому, кто затрагивал эту тему в беседе с Лоуренсом, было очевидно, как это тяжело, как утомительно, как сильно Лоуренс беспокоится за своего мальчика. Хотя затрагивали эту тему немногие. На провинциальном Среднем Западе люди обычно обходят щекотливые вопросы стороной, поскольку общественные устои предписывают не причинять дискомфорт. И Лоуренс молчал, но жил в постоянной тревоге. Тревоге за своего болезненного, малорослого, никак не набирающего вес сына. Больше всего на свете он жалеет, что тогда у него не было Фейсбука, потому что в Фейсбуке люди преодолевают проявляющуюся в живом общении немногословность и высказываются искренне и от души. И вот он говорит этим родителям, бабушкам и дедушкам то, что ему самому хотелось бы услышать много лет назад, что он думает о них и молится за них, и что все будет хорошо, и что это не их вина, и что иногда с хорошими людьми случаются плохие вещи. И алгоритм, преобразовав эту активность в абстрактные математические величины и сравнив их в различных измерениях с данными других аккаунтов, обнаруживает, что у Лоуренса, похоже, довольно много общего с другими американскими пользователями Фейсбука, для которых актуальна такая тема, как болезни, так и более общая тема – здоровье. Вот почему Лоуренс продолжает видеть посты, статусы и видео о больных детях. И этих детей так много, что кажется, будто началась какая-то эпидемия, что число детей, которые серьезно, страшно больны, сейчас больше, чем когда бы то ни было. Он не учитывает, что число больных детей в мире относительно постоянно, и что переменной здесь выступает то, сколько этих детей показывает ему Facebook. Если говорить о субъективных ощущениях Лоуренса, он остро ощущает, что в последнее время все больше детей очень тяжело болеют, и начинает высказывать это мнение все чаще и чаще. И его комментарии собирают все больше комментариев от других пользователей, многие из которых делятся пугающими теориями, объясняющими, почему дети сейчас болеют все больше. И эти новые связи добавляются в профиль Лоуренса, благодаря чему алгоритм распознавания закономерностей решает на основе различных матриц аффинных преобразований, собственных значений, выделения границ и метода главных компонент, что Лоуренса следует объединить с подмножеством участников групп в Фейсбуке, посвященных альтернативной медицине, среди которых «Сообщество свободы здоровья», «Проект «Осведомленный пациент», «Бюллетень большой фармы», «Наук алерт», «Вся правда о раке», «Знать все», «Движение за правду», «О чем вам не расскажет врач» и так далее. Все эти группы алгоритм рекомендует Лоуренсу, и, как и предполагалось, он добросовестно вступает в каждую из них. Четвертый. Алгоритм ссылочного ранжирования. Идеи, теории и факты, с которыми Лоуренс сталкивается в этих фейсбучных группах, его, мягко говоря, тревожат. Они настолько его тревожат, пугают, а иногда и попросту ужасают, что он решает обязательно проверить их на истинность самостоятельно, независимо и как можно скорее. И поэтому, каждый раз сталкиваясь с новой тревожной идеей, теорией или фактом, он выходит из программы Internet Explorer, тут же перезапускает ее. Именно так он возвращается на домашнюю страницу поисковика Yahoo, поскольку не понимает назначения кнопки «Домой» в браузере и предполагает, что, нажав на нее, он пошлет запрос отправить что-то в его физический дом, ищет в Yahoo www.google.com, потом переходит в Google и медленно вводит в строку поиска все волнующие его вопросы, вдохновленные теми немыслимыми заявлениями, которые он сейчас читает в Фейсбуке. Его никогда не учили, как работают поисковые системы. Он ничего не знает о ключевых словах, метаданных, алгебре, логике и тому подобном, и поэтому просто набирает грамматически правильные полные предложения, как будто обращается к учителю или врачу. Например, вызывают ли вышки сотовой связи рак? Ядовиты ли конденсационные следы самолетов? Был ли свиной грипп создан террористами? Действительно ли фармкомпании тайно разработали дешевые лекарства от рака, но скрывают это, чтобы получать прибыль? Правда ли фтор, который добавляют в воду, делает население таким заторможенным, тупым и пассивным, что мы не замечаем всей этой лжи? И ответ на все эти вопросы оказывается таким. Вероятно, да. К ужасу Лоуренса, Google показывает ему сотни сайтов и видео, подтверждающих даже самые шокирующие заявления из фейсбучных групп. Сайтов, изобилующих диаграммами и графиками, а также встроенными роликами с Ютуба. Причем страницы настолько длинные и насыщены таким количеством информации, что пролистать их до конца занимает несколько минут. И все они пестрят ярко-синими ссылками, ведущими на другие сайты, где утверждаются те же самые вещи и делаются точно такие же выводы. Доказательства кажутся неопровержимыми. Конечно, Лоуренс не осознает, в чем заключается основной недостаток его поисковой логики. Сайты, посвященные вопросу ядовитости фтора, почти всегда создаются людьми, которые верят, что он действительно ядовит. А люди, которые не переживают по поводу фтора и не тратят время на размышления о нем, как правило, не создают подробных сайтов, где об этом говорится. Поэтому, когда Лоуренс задает свой вопрос, результаты, подобранные гугловским алгоритмом ранжирования более 3 миллионов менее чем за полсекунды, берутся из базы сайтов, которые приписывают фтору куда больше пагубных свойств и куда больше его опасаются, чем люди в реальном мире. И даже если среди них существует несколько одиноких сайтов, опровергающих теорию отравленной воды, беспристрастный алгоритм Гугла не может их отличить, поскольку не способен ни понимать язык, на котором написаны статьи, ни анализировать их аргументы и логику. Все, что он может, это взять каждое отдельное слово и присвоить этому слову точку в теоретическом пространстве, а потом изучить, как эти точки сгруппированы, и вывести в топ результатов поиска те слова, которые чаще встречаются рядом. Поэтому два совершенно разных предложения «правительство травит нас фтором» и «правительство не травит нас фтором» для алгоритма почти идентичны. В обоих предложениях большинство одинаковых слов сгруппированы практически одинаково. Получается, сайты, которые пытаются развенчать теории заговора, в конечном счете парадоксальным образом работают на эти теории, потому что благодаря им определенные сочетания слов становятся более заметными для алгоритма. Это еще одна из тех недоработок в программе, которые математические расчеты делают неизбежными. Вот почему все эти сайты как будто приходят к одним и тем же выводам и описывают их одним и тем же языком. Это просто результат нацеленности алгоритма на поиск лингвистических кластеров и закономерностей, из-за чего он, как правило, продвигает те сайты, где употребляются стандартные фразы и повторяющиеся термины. Но, естественно, Лоуренс этого не знает. Ему кажется, что по этим вопросам все сходятся во мнении и достигли консенсуса. Конечно, это совсем не так, но Лоуренс никогда не читает сайты, опровергающие теорию отравленной воды, потому что они не отображаются на первой странице результатов поиска, дальше которой, как и 98% остальных пользователей, Лоуренс не продвигается. Все сайты на первой странице утверждают, что фтор таит в себе опасность, и правительство это скрывает. А появляются они на первой странице главным образом, потому что их уровень охвата куда выше, чем у сайтов с более ровным, менее сенсационным, более научным стилем изложения, которые, как правило, вызывают гораздо меньше эмоций. Это важно, потому что слепой алгоритм Гугла не знает, почему пользователь задерживается или не задерживается на том или ином сайте и вынужден строить предположения. Если, например, кто-то нажимает на предложенную в выдаче ссылку, а через несколько секунд возвращается на страницу поиска, алгоритм решает, что результат был нерелевантным и снижает его рейтинг в будущих поисковых запросах. Но если кто-то нажимает на ссылку и остается на сайте в течение очень долгого времени, а потом еще и переходит по ссылкам оттуда на другие сайты, то алгоритм решает, что пользователь нашел что-то релевантное, и результат поднимается выше. Этот уклон в пользу более цепляющих сайтов в большинстве случаев работает успешно. Но в ситуации Лоуренса, когда конкретные вопросы, которые он задает, то и дело приводят его на сайты, утверждающие, что его повсюду осаждают невидимые враждебные силы, на сайты, требующие, чтобы он перешел по той или иной ссылке, чтобы, наконец, узнать страшную правду, чтобы все глубже и глубже погружаться в клубок заговоров. Что Лоуренс и делает с болезненным любопытством завороженного свидетеля катастрофы. То, что показывает и продвигает алгоритм, похоже на зыбучие пески. Он устроен так, чтобы предлагать вам истории, которые вас засасывают. Эти сайты занимают такие высокие позиции в выдаче как раз потому, что часто ссылаются друг на друга, поскольку ранжирующий сайты алгоритм, помимо прочего, основывается на количестве ведущих на них внешних ссылок. Его логика такова: чем больше ссылок, тем больше авторитетность. И обычно так и есть, за исключением тех ситуаций, когда небольшая группа энтузиастов ссылается друг на друга, а, следовательно, укрепляет позиции друг друга. Например, посвященный в Тору сайт А ведет на посвященный в Тору сайт Б, который ведет на сайт С, который ведет на сайт А, который снова ведет на Б, и так далее, и тому подобное. И так создается рекурсия, из-за чего алгоритму кажется, что на каждый сайт переходили тысячи раз, хотя на самом деле это было одно и то же небольшое число людей. При этом на обособленный, но по-настоящему авторитетный сайт, объясняющий, что нет, Тор не ядовит, ссылаются очень редко, потому что его аудитория реагирует вяло, мол, тоже мне новость. А люди, которые верят, что Тор ядовит, верят в это со всей страстью. И получается, что в этом конкретном случае алгоритм поддерживает не авторитетные источники, а те, которые вызывают интенсивные переживания, одержимость, азарт, праведное возмущение. А значит, обособленные, беспристрастные, научно-объективные сайты, опровергающие теорию отравленной воды, попадают примерно на пятую страницу результатов поиска, что с точки зрения количества просмотров или переходов по ссылкам означает, что их с тем же успехом могло бы вообще не существовать. Среди специалистов по поисковой оптимизации давным-давно ходит шутка, где лучше всего спрятать труп. На второй странице результатов поиска. Естественно, Лоуренс никогда не слышал этой шутки и даже не знает, что такое поисковая оптимизация. А дальше новый этап. Лоуренс возвращается в свои сомнительные группы в Фейсбуке и пишет, как он изначально не поверил в их заявление, но потом провел исследование, чтобы составить собственное мнение, в результате чего обнаружил, что к его ужасу и смятению истинность этих заявлений – подтвердилось, и в этот самый момент принятие, поддержка и любовь от членов каждой из различных групп окутывают Лоуренса теплым летним рассветом. Подобного внимания он не удостаивался с тех самых пор, как ему отключили алгоритм поддержки пользователей. И так для него начинается второй золотой век Фейсбука, когда люди делятся с ним собственными историями открытий и смены убеждений, рассказывают, что прошли точно такой же путь, что и Лоуренс, и поэтому точно знают, что он чувствует сейчас. Во всех этих историях о прозрении и преображении есть знакомый религиозный колорит, нечто в духе «я был потерян, но теперь обрел путь, я был во тьме, но теперь вижу свет», и Лоуренс, не вполне это сознавая, находит в них утешение. Джек понятия не имеет о том, что происходит. Он не состоит ни в одной из этих групп в Фейсбуке, а значит, не видит, что читает и пишет в них его отец. Ему просто кажется, что Лоуренс решил немного отдохнуть от Фейсбука, что, честно говоря, даже радует. Необходимость как-то реагировать на внезапное появление в его жизни отца, вдруг заинтересовавшегося сыном после стольких лет полнейшего безразличия, была для Джека поводом для постоянных сомнений и стресса. Уезжая из дома в 18 лет, Джек думал, что уезжает навсегда, разрывает все связи и отправляется в большой мир, чтобы создать себя заново в полном соответствии с тем, что он тогда считал священной американской традицией. Когда талантливый и отважный человек может начать с нуля, может достичь чего-то значимого, может оставить прежнюю жизнь позади и никогда не оглядываться. Годы спустя оказалось, что он не готов к появлению Фейсбука и к тому, как благодаря Фейсбуку прошлое обрушится на него. Хотя большинство его ровесников считали воссоединение с давно потерянными друзьями через Фейсбук поводом для радости, Джек воспринимал это как серьезную угрозу. В Чикаго он уже не тот человек, каким был в Канзасе. Он покрыл татуировками свое тело и изменился, сам отгородив стеной ту часть своей истории, когда он жил на ранчо в маленьком домике во Флинт-Хиллз и никому не был нужен. Так что, естественно, ему не нравится, что Фейсбук пытается затащить его обратно. «Не забывай, откуда ты» было единственным советом, который ему дали на родине, как только распространился слух, что он уезжает в большой город, что он поступает в колледж изучать искусство. Все решили, что в Чикаго он станет одним из этих надменных городских, презрительно задирающих нос при упоминании таких мест, как Флинт-Хиллз. Они сказали, чтобы он не зазнавался. Вот как они это назвали. Они сказали, чтобы он не притворялся, что он не один из них. Как они могли не понимать, что он никогда и не чувствовал себя одним из них? На протяжении стольких лет они относились к нему как к отверженному, а теперь, оказывается, худшее, что он может сделать, это отвергнуть их в ответ. Тогда он ясно дал понять этим людям, что едет в Чикаго, чтобы навсегда забыть, откуда он. И в 1992 году, думает он, это было вполне осуществимо. Надо было только оторваться от дома, уехать в новое место, стать новым человеком и показательно сжечь мосты. Что стало намного труднее в эпоху Фейсбука, когда вся обширная сеть знакомых принуждает тебя, мягко, но властно, оставаться именно тем, кем они всегда тебя считали. И поэтому всякий раз, когда кто-нибудь из Канзаса находит Джека в Фейсбуке, он немедленно, чисто инстинктивно, отклоняет заявку. Вокруг его прошлого воздвигнута огромная стена, которая оставалась непробиваемой до того дня, пока его отец не отправил запрос на добавление в друзья. И Джек, в конце концов, принял его, но с тем условием, что от отца должна быть скрыта вся информация о Джеке, а от друзей Джека — все, что говорит или делает его отец. И вот Лоуренс оказывается в цифровом карантине, отрезанный от всех, кто присутствует в жизни Джека, даже от Тоби, даже от Элизабет. Их отношения остаются односторонними, натянутыми, совершенно невзаимными в течение многих месяцев. Лоуренс регулярно присылает робкие и умоляющие сообщения, а Джек отвечает на них через несколько дней, и то не каждый раз, коротко, холодно и безразлично. И если честно, это очень приятно. Джек видит изящную симметрию в том, что Вселенная позволила ему воздать по заслугам за личную обиду. И теперь он может поступать с отцом точно так же, как отец поступал с ним. Игнорировать его, когда тот больше всего нуждается во внимании. Позволить ему томиться в одиноком аду и не предложить ни капли доброты, никакой помощи. Джек не то чтобы гордится этим чувством, он понимает, что он вовсе не такой сострадательный, чуткий, всепрощающий человек, каким, к примеру, пытается воспитать собственного сына. Но месть — это так приятно. Единственная разновидность жестокости причиняя которую можно почувствовать себя лучше и добродетельнее. Джеку кажется, что он преподает своему отцу важный урок. И вот в чем суть этого урока. «Теперь ты знаешь, каково это». Так длится довольно долго. Джек отказывается сближаться с отцом, ошибочно полагая, что Лоуренс заходит в Фейсбук только для того, чтобы пообщаться с ним. Хотя на самом деле Лоуренс уже обрел прочные и надежные связи, поддержку и чувство плеча во многих фейсбучных группах и стал практически знаменитым благодаря своей искренней вовлеченности и большому количеству комментариев, о которых Джек ничего не знает. До одного случая в середине 2012 года, когда, казалось бы, ни с того ни с сего, Лоуренс вдруг выкладывает у себя на странице длинный и путанный пост, где умоляет всех своих друзей примириться с Богом, забыть о земных обидах и жить настолько полной и свободной жизнью, насколько это возможно, потому что в 2012 году, как всем известно, наступит конец света. 5. Искусственная нейросеть глубокого обучения. Насколько Джек может судить, это как-то связано с календарем Майя и с тем, что расчеты древних Майя, касающиеся поступательного движения времени, резко обрываются в определенной точке в отдаленном будущем, где время останавливается, история заканчивается, а мир уничтожается. И эта точка в переводе на современный григорианский календарь соответствует 21 декабря 2012 года. И в день окончания календаря, в последний день какого-то фундаментального 5000-летнего планетарного цикла, который придется на пятницу, произойдет что-то ужасное в масштабах всей Вселенной. Что именно, не ясно, но у Лоренса есть предположение. Что-то про полный парад планет, прецессии Солнца, смену геомагнитных полюсов, отделение земной коры и столкновение Земли с таинственной планетой X, которую мы засекли по силе гравитации, но местоположение которой остается неясным, вероятно, потому что она скрыта массивной черной дырой, приближающейся к Млечному пути впервые за последнюю 1000 лет, чтобы поглотить нас и раздробить на атомы. В общем, что-то в этом роде. Честно говоря, это просто бред сивой кобылы, и Джеку становится неловко за своего отца, за то, что у него такой отец. «Папа, что это?» — спрашивает он в личном сообщении. «Просто кое-что прочитал в Фейсбуке». «Ты в это веришь?» «Я думаю, это интересно. И ты в это веришь? Ведь нет ничего плохого в том, чтобы подготовиться». «Ладно, но ты правда веришь в эту чушь?» «Я верю в то, что надо быть открытым новому». «Ладно, но серьезно». «Джек, слушай, мне кажется, ты очень злишься из-за всего, что произошло. Может быть, конец света — хорошее напоминание, что нужно простить, пока не слишком поздно?» «Ты правда веришь, что в этом году наступит конец света?» «Это просто шутка, Джек, не нервничай». Но Лоуренс продолжает публиковать посты на эту тему, как будто это не шутка. Продолжает делиться со всеми своими друзьями ссылками на статьи. Например, об определенной закономерности в жизненном цикле Солнца, когда каждые несколько тысяч лет оно как бы сходит с ума и выбрасывает огромные протуберанцы, накрывая Землю сверхзаряженными частицами, смертельно опасным космическим радиационным штормом, который майя видели своими глазами, о чем мы знаем благодаря недавно обнаруженным символам, вырезанным на стенах одного храма в Тикале. И тогда Джек заходит на сайты НАСА, Национального научного фонда, Национального управления океанических и атмосферных исследований и геологической службы США и находит статьи, где утверждается, что такого солнечного цикла не существует, и столкновение с объектом размером с планету нам не грозит, и нигде вблизи орбиты Земли нет черной дыры, и уж точно совершенно невозможно, чтобы земная кора куда-то там отделилась. И все эти ссылки Джек отправляет отцу. И отец отвечает всего несколько минут спустя, Хотя, честно говоря, за это время он никак не мог полностью прочитать и осмыслить ту научную литературу, которую прислал Джек. «Если ученые знают, что будет конец света, думаешь, они сообщат об этом публично? Папа, конца света не будет. Именно это они и скажут». Это железобетонная неопровержимая логика, согласно которой доказательства, опровергающие теорию заговора, как ни странно, становятся доказательствами в пользу теории заговора. Так что Джек умолкает и терпеливо ждет 21 декабря 2012 года. И когда конец света не наступает, он отправляет отцу торжествующее «Я же говорил», а Лоуренс отвечает ссылками на новые группы в Фейсбуке, настаивая, что вся история о Майе и об апокалипсисе в 2012 году была создана правительством и слита в публичный доступ нарочно, чтобы отвлечь нас от того, что происходит на самом деле. И Джек, который искренне думал, что если 21 декабря не наступит конец света, то отец осознает свою ошибку и впредь будет тщательнее следить за тем, что читает, в ужасе от такого поворота событий. И не только из-за еще большей бредовости новой теории заговора, но и из-за того, что отцовская манера письма становится все более путанной и неадекватной, изобилует логическими пробелами, противоречиями и парадоксами. «Жалкое вранье, если это правда» — пример одного из многочисленных высказываний Лоуренса, не поддающихся осмыслению. Ужасает и тот факт, что отец, похоже, искренне во все это верит. Несмотря на постоянные отпирательства в личных сообщениях и уверение, что это просто шутка, что он просто пытается раззадорить людей и повеселиться, а Джеку стоит перестать так бурно реагировать в постах, это ничуть не кажется шуткой. Отпирательства Лоуренса никак не вяжутся с его публичным поведением. Он постоянно пишет, что история с календарем Майя была прикрытием, придуманным ЦРУ, чтобы отвлечь нас от плана правительства объявить военное положение и уничтожить миллионы американцев. Плана, который анонимные интернет-сыщики раскрыли после того, как всплыли выразительные фотографии пластиковых гробов, сложенных возле склада ЦКЗ в Атланте. И тогда Джеку приходится самому нырять в недра Фейсбука, в группы, посвященные высмеиванию или развенчиванию теорий заговора, и отправлять доказательства отцу. А Лоуренс присылает в ответ свои сомнительные доказательства, и гневные сообщения летают от одной стороны к другой, как бесконечно качающийся маятник. А для нейросети Фейсбука, которая выступает посредником в переписке, это прекрасный результат. К 2012 году старый алгоритм также современен с технологической точки зрения, как и Студебекер, и его заменяют новейшей, полностью оптимизированной нейросетью, предназначенной для увеличения активности пользователей с целью монетизации. Потому что самое важное, что произошло с Лоуренсом и Джеком в 2012 году, это непредсказанный майя-апокалипсис, а то, что корпорация Facebook впервые провела публичное размещение своих акций на бирже NASDAQ и попала в довольно неловкое положение. Стоимость акций упала вдвое всего за квартал, и совет директоров и основные акционеры приняли решение значительно увеличить объем выручки, причем немедленно. Именно тогда алгоритм Фейсбука претерпел фундаментальные изменения. Если прежний алгоритм пытался дать Лоуренсу больше того, что хочет сам Лоуренс, то новая нейросеть пытается дать ему больше того, что хочет Фейсбук, а именно контента, который заставляет пользователей больше сидеть в Фейсбуке и активнее взаимодействовать с платформой, тем самым увеличивая доходы от рекламы. И вот нейросеть начинает работать. На вход она получает полные данные профиля Лоуренса Бейкера, на выход передает чистый годовой доход, который приносит компании Лоуренс Бейкер, а между входными и выходными данными находится скрытый слой, состоящий из миллионов отдельных нейронов и узлов, И они постоянно что-то отслеживают, тестируют, фильтруют, прогнозируют и корректируют, прилагая грандиозные синхронные усилия, чтобы годовой доход стал намного, намного больше. Потому что на данный момент, на конец 2012 года, Лоуренс Бейкер приносит Фейсбуку всего $5.65 в год. И ничего прекрасного в этом нет. Нейросеть работает рекурсивно, постоянно обучаясь, и каждый из ее узлов агрессивно понуждает пользователя к активности. Она рассылает приглашения вступить в группы, рекламные объявления, опросы, уведомления о действиях друзей, запросы на подтверждение тегов на фотографиях и еще сотни видов оповещений. И если пользователь кликнет на то или иное уведомление, тогда вес этого узла возрастает. А если пользователь никуда не кликнет, то узел блокируется. И таким образом, путем проб и ошибок в гигантских масштабах, алгоритм соотносит входные переменные с выходными результатами. Этот процесс самонастройки никогда не заканчивается, потому что даже после того, как нейросеть обнаружит, например, что Лоуренс активно взаимодействует с контентом про апокалипсис, она все еще не знает, достигнут ли предел вовлеченности. Или, иными словами, не существует ли другого контента, который мог бы заинтересовать его еще больше. И вот алгоритм проводит своего рода непрерывное А-Б-тестирование, подбрасывая Лоуренсу бесконечные предложения ознакомиться с новым контентом. Причем эти предложения отображаются в виде ярко-красных уведомлений, которые привлекают внимание Лоуренса каждый раз, когда он заходит на сайт. Алгоритм не знает и не хочет знать, каково содержание того или иного предложения. Его волнует только, кликнет ли на него пользователь. А Лоуренс, конечно же, об этом не подозревает. Ему просто кажется, судя по тому, что он в последнее время видит в Фейсбуке, что весь мир катится в тартарары. Лоуренсу очевидно, что жить стало намного страшнее и опаснее, чем когда-либо прежде, что американцам грозят болезни, стихийные бедствия и эпидемии, что страна погрязла в беззаконии, что повсюду орудуют террористы, социалисты и бандиты, что корпорации с их грабительскими методами, как кукловоды, дергают людей за ниточки, что СМИ вступили в заговор с правительственными элитами и стремятся к установлению нового губительного мирового порядка, распространяя микробы и вирусы, продавая ничего не подозревающему населению ненужные таблетки и медикаменты, скрывая удивительную эффективность натуральных гомеопатических препаратов, таких как коллоидное серебро, куркума, акулий хрящ, яд голубого скорпиона, зира, абрикосовые косточки, электромагнитные волны. И все для того, чтобы люди оставались больными и нищими, а значит, были послушными, пассивными и выживали на пособие по безработице. Он делится этой информацией со своим фейсбучным окружением. При появлении любой новой угрозы он нажимает «поделиться», потому что считает своим гражданским долгом предупредить людей. Но всякий раз, когда он репостит подробности о новой угрозе, ему немедленно приходит высокомерное сообщение от Джека с требованием прекратить это. И он отвечает, что ни в коем случае не прекратит, потому что люди имеют право знать, что происходит. И тогда Джек отправляет ему ссылки на сайты, которые якобы опровергают эти теории, а Лоуренс отправляет Джеку ссылки на статьи о том, что именно они и есть те самые лжецы, ответственные за сокрытие информации. А Джек отправляет Лоуренсу материал о предвзятости подтверждения и настаивает, что Лоуренс видит угрозы просто потому, что хочет их видеть. А Лоуренс отправляет Джеку информацию о предвзятости нормальности и настаивает, что Джек не видит угроз, потому что боится их видеть. И они без конца спорят, у кого из них мозг работает неправильно. И тон их сообщений становится все более раздраженным и злобным, пока однажды Джек не напишет: «Мне стыдно, что у меня такой отец». И вот это уже прекрасно. Никогда еще за всю свою долгую историю пребывания в Фейсбуке Лоуренс и Джек Бейкеры не пользовались им так активно. И после нескольких месяцев настройки, обучения и самокоррекции нейросеть обнаружила, что Джека больше всего интересует Лоуренс, а Лоуренса больше всего интересует то, что вызывает ужас. И вот так алгоритм, полностью автоматический, непредвзятый и беспристрастный, становится машиной по превращению ужаса в деньги. Лоуренс, конечно же, не знает, что ему ежедневно показывают самые ужасные вещи, какие только есть в интернете. И не знает, что интернет в целом — отличный инструмент для распространения подобных вещей, поскольку сам принцип виральности, сам процесс превращения информации в вирусную гарантирует, что наиболее страшный, цепляющий, вызывающий эмоциональный отклик контент всегда будет выделяться, продвигаться, выходить на первый план. И происходить это будет само собой, неизбежно и неумолимо. Лоуренс не понимает, что дружелюбная площадка, где он любуется фотографиями очаровательных соседских детей и животных, в то же время, наверное, еще и самое изощренное в истории орудие страха. Он-то думает, что читает обычные новости. И Джек не понимает, что чем больше он злится на отца, тем больше провоцирующих злость публикаций показывает ему алгоритм. Иногда даже извлекая из архивов что-нибудь эдакое, что Лоуренс написал еще несколько недель назад, а Джек тогда не заметил и не отреагировал. И вот он видит этот пост и запоздало понимает, что к чему, только когда возмущенный ответ уже наполовину написан. И они продолжают ходить по кругу. Джек не в состоянии понять, почему его отец верит в эти немыслимые вещи. Лоуренс не в состоянии понять, почему его сын в них не верит. И они взаимодействуют друг с другом так яростно и так активно, что к тому времени, когда примерно в середине 2014 года начинается паника по поводу Эболы, оба Бейкера приносят Фейсбуку более 50 долларов каждый. Темпы роста составили примерно 1000%. И вот это уже действительно прекрасно. Шестой. Алгоритм взаимодействия с экраном. Они оба в глубине души хотели бы, чтобы все было иначе. Никто из них не испытывает особого желания ссориться. И оба, Джек и Лоуренс, верят, что если другой просто перестанет быть таким раздражающим и тупоголовым, все будет хорошо, и они смогут вернуться к более цивилизованному, хотя и натянутому общению. Более того, каждое утро в течение 2 недель Лоуренс садится за компьютер, намереваясь написать Джеку искреннее и почти примирительное сообщение. Как ему жаль, что их отношения так испортились и стали снова враждебными, и как он надеялся, что все будет по-другому, и как он возобновил общение с Джеком только для того, чтобы извиниться за несправедливое и пренебрежительное, теперь он это понимает, обращение с ним много лет назад. Это длинное и тяжелое письмо, и Лоуренс так и не может заставить себя написать его, потому что, зайдя в Фейсбук, он видит какое-нибудь новое ярко-красное уведомление, и в самом верху его ленты новостей опять появляется что-то ужасное, привлекающее его внимание. И вот он уже кликает на публикацию и комментирует, и репостит, и так куда-то девалось целое утро. Часто он отрывается от компьютера только в середине дня, когда понимает, что забыл позавтракать, и вспоминает, что его план на сегодня состоял в том, чтобы написать Джеку внушительное письмо. Но у него больше нет желания это делать, и поэтому он откладывает письмо на завтра и продолжает яростно скроллить ленту, рассудив, что лучше не призывать Джека к миру, когда сам он настолько взвинчен, разгорячен и настроен так воинственно. Эта ежедневная трансформация от утреннего спокойствия к дневной обеспокоенности очевидна даже по движениям его мышки, которые фиксируются с помощью встроенного в сайт кода, а потом анализируются алгоритмом, разработанным для отслеживания физического взаимодействия пользователя с Фейсбуком. Оказывается, на основании так называемых тактильных данных можно довольно точно определить настроение пользователя, что алгоритм впоследствии применяет для максимизации вовлеченности. Например, специалистам в области эмоциональных вычислений хорошо известно, что эмоции могут влиять на то, как мы работаем мышкой. Пользователь, чувствующий себя спокойно и непринужденно, будет перемещать курсор из точки А в точку Б неторопливо, плавно и практически по прямой линии. А движения пользователя, находящегося в стрессе, тревоге и гневе, будут дерганными. У тех, кто испытывает сильное беспокойство, курсор, как правило, проскакивает мимо цели. Они чаще двигают мышку с микроускорениями и микрозамедлениями, нажимают на кнопку с большей силой, дольше удерживают ее нажатой и гораздо менее аккуратны в выборе траектории. Ведут курсор по широкой или извилистой дуге, а не по прямой линии. Конечно, алгоритм, регистрирующий все эти движения, не оценивает их как плохие. Это всего лишь один тип тактильного поведения из множества возможных. Все эти типы сравниваются с данными из журнала действий Лоуренса, чтобы проанализировать, коррелирует ли какой-нибудь из них с более высокой вовлеченностью, и таким образом алгоритм узнает, что Лоуренс, как правило, взаимодействует с платформой более активно и продолжительно, когда двигает мышку более лихорадочно и сумбурно. Нейросеть, разумеется, пытается смоделировать нужный тип поведения, подтолкнуть Лоуренса к состоянию повышенного возбуждения, и когда она замечает, что утром он управляет мышкой медленно, аккуратно и без особых эмоций, то подает сигнал базе данных контента, и та начинает посылать сообщения, уведомления и оповещения, которые раньше привлекали его внимание и доводили мышку до оптимальной степени безумия. Это объясняет, почему Лоуренс утром садится за компьютер, поставив перед собой конкретную цель, но спустя несколько часов почти не помнит, в чем эта цель заключалась. Проблема становится намного серьезнее после того, как Лоуренс покупает свой первый мобильный телефон. Это старая модель, на 3 версии отстающая от последней, и тем не менее это самая технологически совершенная вещь из всех, которыми Лоуренсу доводилось владеть. Смартфон с емкостным сенсорным экраном и встроенным акселерометром, который пассивно передает в Facebook еще больше тактильных данных. С какой силой Лоуренс прикасается к экрану, как быстро он берет телефон, кладет на место и поворачивает, пользуется ли им в темноте и как долго эта темнота длится. Все это позволяет получить полезную информацию о его настроении. Кроме того, в смартфон встроена фронтальная камера, которая очень удобно показывает Лоуренса всякий раз, когда он берется за телефон, что позволяет приложению Фейсбука пассивно наблюдать за его лицом и делать выводы о его эмоциональном состоянии, сравнивая его выражение в конкретный момент с данными о миллионах других лиц, демонстрирующих известные алгоритму эмоции, чтобы определить, что именно Лоуренс сейчас чувствует, а потом предоставить ему контент в соответствии с этими эмоциями. Например, отправить ему интерактивную рекламу, когда у него скучающий вид, или какую-нибудь духоподъемную муть, когда он впадает в меланхолию, или ужасные новости, когда он отвлекается от телефона на время, превышающее определенный порог. А это, как следует из его истории активности, говорит о том, что он может вскоре отложить телефон и заняться чем-нибудь другим. И тогда самый эффективный способ снова привлечь его внимание и сосредоточить его взгляд на экране — это заполнить ленту публикациями от одного анонимного пользователя, называющего себя патриотом Среднего Запада, якобы местного фермера, обеспокоенного будущим страны, который несколько раз в день пишет, что фармацевтические компании изобрели вирус Эбола, чтобы получить прибыль от пандемии и от разработки вакцины. Эта новость достаточно страшная, чтобы заставить Лоуренса тревожно сдвинуть брови и уставиться в телефон. А алгоритм давно отметил тесную связь между сдвинутыми бровями Лоуренса и продолжительностью его взаимодействия с платформой. Лоуренс не знает, что Facebook изучает его реакции, шпионит за ним и практически постоянно его подслушивает. И не верит, когда Джек говорит, что Facebook тайно за ним следит. Этот факт преподносится в форме длинного личного сообщения, в котором Джек просит отца перестать тратить так много времени на теории заговоров, потому что все это неправда, и Лоуренс только зря нервничает и злится по пустякам. И не существует никаких тайных организаций, замышляющих уничтожить весь мир, Просто небольшая группа инженеров из Кремниевой долины придумала алгоритмы для зарабатывания денег. А сейчас они оптимизируются, и Лоуренс видит не реальность, а созданную алгоритмами абстракцию, незримую надстройку, что-то вроде поля искажения реальности. Джек отправляет Лоуренсу найденную в интернете информацию обо всех этих алгоритмах. Об алгоритмах ранжирования ребер, ссылочного ранжирования и поддержки пользователя, о классификаторах объектов, о нейросетях и о различных скриптах тактильного взаимодействия. Объясняя, что Facebook манипулирует Лоуренсом, заставляет верить в ложные заговоры, чтобы заработать деньги на рекламе. Но эта теория, по мнению Лоуренса, подозрительно похожа на остальные теории заговора, которые Джек сам же называет бредом. Значит, клика инженеров Фейсбука тайно манипулирует всем миром? «Да ну», — пишет Лоуренс в ответ, — «не может быть». «Прости, папа, но это правда». «Не верю. Я понимаю, это наверняка унизительно, когда тобой манипулируют. Мне жаль». «То есть ты считаешь, что фармкомпании не распространяют вирус Эбола, чтобы на нем наживаться?» «Именно. И при этом утверждаешь, что Facebook показывает мне статью о фармкомпаниях, которые распространяют вирус Эбола, чтобы на нем наживаться, чтобы на этом нажиться?» «Я знаю, выглядит странно, но в общем и целом да». Эмодзи с задумчивым выражением лица. «Это правда, папа». «Но откуда ты знаешь, что это правда?» И Джек присылает ссылки на сайты, которые, откровенно говоря, на первый взгляд, кажутся ничуть не более авторитетными, чем те, где находил информацию сам Лоуренс, и тем не менее Джек заявляет, по мнению Лоуренса довольно самонадеянно, «нельзя доверять всему, что пишут в интернете». «Но ты нашел это в интернете», — отвечает Лоуренс. «Некоторые вещи в интернете — правда, а некоторые — нет. Как удобно, когда то, во что ты веришь, оказывается правдой». Еще один задумчивый эмодзи. «Это правда не потому, что я в это верю, папа. Я верю в это, потому что это правда. Фейсбук не следит за мной, это бред». «Почему ты веришь в любой заговор, кроме того, который существует на самом деле?» Тогда Лоуренс отправляется на поиски доказательств в защиту Фейсбука, найти которые нетрудно. Множество сайтов настаивают, что Фейсбук — просто нейтральный инструмент, отражающий реальный мир, что его алгоритмы безвредны, что он не заставляет нас делать то, чего мы не хотим делать сами, что он точно не шпионит за нами, что все заламывания рук вокруг Фейсбука — это в лучшем случае типичная массовая истерия, сопровождающая появление любой прорывной технологии. Смотри, например, аналогичную панику по поводу опасности кинематографа или ужасов беспроводного радио. А другие сайты и вовсе уверяют, что вся эта антифейсбучная риторика на самом деле часть подлой клеветнической кампании, затеянной узколобыми леваками-фашистами, пытающимися подвергнуть цензуре и заставить замолчать любого, кто с ними не согласен. Классический манипулятивный прием фашистов и диктаторов всех мастей. Настаивать, будто того, что происходило на самом деле, никогда не было. И когда Лоуренс отправляет эти ссылки Джеку, Джек присылает в ответ еще больше ссылок. Они спорят о том, какие из этих ссылок истинные и достоверные. И тут оказывается, что они разворошили онтологическое осиное гнездо. Можно ли что-то знать наверняка? Можно ли определить, где истина? Можно ли вообще утверждать, что истина существует? Джеку приходится признать, наедине с собой, не в диалоге с отцом, отцу он никогда бы в этом не признался, в ходе дальнейшего расследования выяснилось, что не все, во что он верил насчет Фейсбука, правда. Маловероятно, что Фейсбук тайно следит за своими пользователями или подслушивает их через телефоны. Это громкое заявление похоже на параноидальную спекуляцию, выданную за факт авторами, которым Джек почему-то доверился. Причем доверился сразу и безоговорочно, а теперь недоумевает, как это случилось. Может быть, у него действительно есть какая-то неосознанная и даже фрейдистская потребность заставить отца замолчать. А может, перекладывание на Фейсбук вины за то, что разные люди имеют разные мнения, действительно просто внешнее проявление какой-то внутренней, глубинной психологической уязвимости. В конце концов, Джек не представляет, как на самом деле работают алгоритмы. Он никогда не писал алгоритмов и не видел их, если можно так выразиться. Все, во что он верит, он узнал от других людей в интернете, которые тоже в это верят. Сами по себе алгоритмы — черный ящик, коммерческая тайна, сплошная загадка. А Джек знает достаточно из исследований Элизабет, чтобы понимать, что когда возникает информационный вакуум, разум стремится его заполнить. Насколько это отличается от фантазий Лоуренса? И Лоуренс, и Джек приписывают таинственным глобальным системам враждебность и злонамеренность. Возможно, и отец, и сын одинаково склонны к паранойе, просто распространяется она на разные объекты. Возможно, в конечном счете они оба неправы. Возможно, они оба заблуждаются. И Джек даже согласен капитулировать и признать, что его мнение не претендует на стопроцентную истину. Но со стороны отца он не видит абсолютно никаких намеков на аналогичную капитуляцию, никаких признаков готовности к компромиссу, никакого желания навести мосты. Хуже того, после разговоров с Джеком Лоуренс продолжает репостить ссылки, посты и мемы от патриота Среднего Запада с частотой, повысившейся раза в три. И Джека приводит в ярость этот истерический всплеск безумия. Это возросшее рвение, которое выглядит нарочитым оскорбительным жестом в адрес Джека. И, в конце концов, Джек вынужден совершить именно то, чего надеялся избежать, когда писал свое длинное и продиктованное искренним сочувствием письмо. Он отправляет Лоуренсу короткое сообщение. «Такое ощущение, папа, что не имеет значения, что я тебе говорю и сколько теорий я опровергаю. Ничего не имеет значения, потому что завтра ты вернешься с семью новыми, и никакие доводы тебя не остановят. Так что оно того не стоит. Я умываю руки. На меня сейчас много всего навалилось, в жизни и так достаточно сложностей, чтобы разбираться с твоей дурью. Так что пока». И, наконец, он отфренживает отца. Седьмой. Чат-бот. Но есть еще столько всего, о чем можно рассказать. Столько всего, о чем его отец не знает. В последние несколько месяцев, заходя в Facebook, Джек всякий раз гадал, как достучаться до отца, как вызволить его из этого горячечного бреда. Джек сожалеет, что так долго его игнорировал, и теперь чувствует ответственность за то, в какую мрачную дыру тот провалился. Если бы только Джек вел себя милосерднее, снисходительнее, не поддавался мелочной мстительности. Он хочет убедить отца, что жизнь в Фейсбуке — это не жизнь, что существует странный и удивительный мир, недоступный алгоритмам. Джек хочет рассказать ему о том времени, когда трехлетний Тоби перед сном постоянно требовал, чтобы родители танцевали с ним вокруг кухонного стола, делая один круг за другим, и слушали на повторе идиотскую рок-композицию из 90-х под названием «Персики», песню той самой группы из Сиэтла, недолгий период популярности, который пришелся примерно на 1996 год. И черт его знает, где Тоби ее услышал, но она ему так нравилась, и он безудержно хихикал над текстом. «В деревню перееду, буду персики там есть я. В деревню перееду, буду персики там есть я». И они подпевали все трое и смешно дрыгались до самого припева, когда гитарист внезапно выдавал роскошный пауэр-аккорд. И тут Тоби переставал танцевать и начинал яростно играть на воображаемой гитаре. Описывал одной рукой широкий круг над головой, потом опускал руку на невидимые струны, тряс головой и вдохновенно закрывал глаза, как это делали ведущие гитаристы в Уикер-парке, когда Джек фотографировал их много лет назад. Откуда Тоби вообще знал, как это делается, оставалось загадкой. И Джек с Элизабет каждый вечер чуть не умирали со смеху, глядя, как он зажигает под песню о персиках и отплясывает в своей фиолетовой пижаме. Джек хочет рассказать эту историю отцу. Но каждый раз, когда он начинает писать, ему кажется, что это неправильно, что публикация этой истории в Фейсбуке что-то в ней изменит. Внезапно ему кажется, что он эгоистически, пусть и сам того не сознавая, использует эту историю, чтобы похвастаться, что, возможно, настоящая причина, по которой он хочет ее запостить, это показать свою счастливую жизнь или щегольнуть своими родительскими талантами или выпросить похвалу и внимание. Это дурацкое, драгоценное и очень личное семейное воспоминание становится чем-то совершенно иным, когда проходит сквозь призму Фейсбука. Оно приобретает уродливую двусмысленность. Оно становится инструментом. Тоби становится реквизитом. Все превращается в рекламу. Такова неумолимая математика Фейсбука. Все, что попадает в Фейсбук, уподобляется Фейсбуку. Например, каждый раз, когда Джек чувствует в себе великодушие и благородство и собирается, наконец, снова впустить отца в свою жизнь, он заходит в Фейсбук и видит очередную дрянь, которую репостнул Лоуренс. Эти тупые псевдоафористичные мемы от патриота Среднего Запада, какого-то психа, нового лучшего друга отца. И сочувствие, и великодушие Джека как не бывало. В эту минуту Джек не может себе представить, что способен любить того, кто публикует нечто подобное, кто верит в нечто подобное. Или, если уж на то пошло, дружить с ним или просто поддерживать доброжелательные отношения. Еще хуже становится, когда Лоуренс сопровождает эти репосты фразами, пугающе похожими на то, что мог бы сказать сам Джек в прошлом, в 90-е, во время своей учебы в колледже. Тогда Джек вел праведную борьбу с корпорациями и с глобализацией, презирал массовую культуру и тех, кому она промыла мозги. А теперь его отец якобы тоже борется с истеблишментом. Но Джек не понимает его методов и не согласен с ними. Некоторые лозунги, которые в 90-е звучали революционно, сейчас звучат апокалиптично. «Не верь тому, что тебе говорят, ломай систему, не прогибайся, не будь овцой, сомневайся во всем». А когда Лоуренс выкладывает на Ютубе видео о том, почему не надо делать прививки, больше всего Джека возмущает саундтрек, потому что автор видео присвоил себе вопль «Rage Against the Machine» «Пошли вы, я слушать не буду». И Джек думает: «Моя песня! Не смей отбирать у меня мою песню!» Это происходит постоянно. Джек с ужасом видит, как его собственная риторика из далекого прошлого бумерангом возвращается к нему десятилетия спустя через его отца, преображенная и изуродованная. Он вспоминает курс по фотографии в колледже, когда профессор Лэрд все говорил и говорил о неопределенности языка, о социальных конструктах, о нестабильности реальности, а студенты как один кивали, как один соглашались. Они деконструировали речь, деконструировали истину, деконструировали искусство. Джек настолько деконструировал свою собственную фотографию, что ее уже нельзя было даже назвать фотографией. В ней больше не было объекта съемки, больше не использовался фотоаппарат. Твердая почва — ничто иное, как зыбкий воздух. Вот чему их учили. Реальность — это выдумка, истины не существует. И вот теперь, 20 лет спустя, Джек утверждает прямо противоположное. Бенджамин Куинс как-то сказал ему, что гиперссылка — самое важное изобретение со времен печатного станка, что гипертекст когда-нибудь разрушит литературу. В будущем, говорил Бенджамин, читатели начнут творить нарратив сами, без сурового вмешательства автора, который указывает им, что делать и что думать. Они обретут свободу входить в море информации, порождая личные смыслы из множества возможных, создавая собственные истории. И Джек начинает думать, что Бенджамин был не так уж и не прав. Люди действительно именно это и делают. Такие люди, как этот фермер, патриот Среднего Запада, такие люди, как его собственный отец. Но делают это они не в литературе, потому что оказалось, что гипертекст вовсе не разрушает литературу. Нет, он разрушает реальность. Вот что думает Джек, когда видит безумие своего отца. Мир превратился в один большой гипертекст, и никто не умеет его читать. Это неуправляемый хаос, где люди создают любую историю, какую захотят, из бесчисленных доступных фрагментов. Показательный пример. Фермер, называющий себя патриотом Среднего Запада, на самом деле, ни Лоуренс, ни Джек этого не знают, вовсе не фермер и не со Среднего Запада. В этот аккаунт заходят через VPN с локацией на Багамах в Великобритании, Испании и Бразилии. А сам пользователь находится неизвестно где, но уж явно не в центральной части Америки. А картинки и мемы, созданные патриотом Среднего Запада, имеют те же метаданные, что и картинки и мемы, которые публикуют другие аккаунты с такими именами, как «Бунтарь-южанин», «Прогрессивный интерсекционалист», «Осознанный воин», «Уставший ученый» и инфлюенсер в сфере красоты и здоровья по имени Алексис Фокси. Все эти разнообразные личности действуют с одного компьютера и, скорее всего, являются одним человеком, чья единственная цель в жизни, по-видимому, состоит в том, чтобы рыскать по интернету в поисках контента, бесящего людей, и широко его распространять. Примечательно, что задача уставшего ученого состоит в том, чтобы разоблачать и высмеивать сторонников теории заговоров в Фейсбуке. И этот пользователь часто оскорбляет патриота Среднего Запада за распространение токсичной пропаганды. А значит, один и тот же таинственный человек в течение нескольких минут публикует на одном и том же компьютере контент как в поддержку, так и в опровержение теории заговора. Более того, эти пользователи часто ссорятся друг с другом и критикуют друг друга. Например, патриот Среднего Запада настаивает, что вирус Эбола создан большой фармой, чтобы получить прибыль от вакцины. А прогрессивный интерсекционалист говорит, что нет, он создан расистским американским правительством и выпущен в Африке, чтобы уничтожить чернокожих. А бунтарь-южанин отвечает, что нет, он создан террористами и передан нелегальным иммигрантам, которые сейчас штурмуют наши границы. А уставший ученый заявляет, что все три объяснения — чушь собачья, не имеющая никаких эмпирических доказательств. А осознанный воин называет всех овцами, которые поверят любой официальной версии, после чего встревает Алексис Фокси и утверждает, что Эбола явно появилась в результате ведения сельского хозяйства промышленными методами, а это должно послужить всем напоминанием о важности чистого питания и веганства. Это какой-то театр одного актера, чем-то похожий на то, как Джек в детстве играл в «Подземелье и драконы» в одиночку, вселяясь в каждого персонажа по очереди и заставляя их спорить друг с другом. Кто бы ни писал эти посты в Фейсбуке, он играет в такую же ролевую игру, только на глазах у огромной аудитории. И сразу же после любой новой публикации, буквально через несколько секунд, в Фейсбуке и в Твиттере начинается бурная активность. Миллионы людей как бы одновременно ставят лайки, репостят и ретвитят, выражают свою поддержку или насмехаются над авторами. Так что посты взлетают в лентах Фейсбука, становятся трендами в Твиттере и привлекают еще больше внимания, вследствие чего каждый пост быстро обрастает длинным шлейфом гневных реплик, оскорблений и угроз, растягивающихся на сотни комментариев. Люди, которые этим занимаются, по большей части даже не люди. Это самосовершенствующиеся рекуррентные нейросети с долгой кратковременной памятью, известные под названием ботов. Боты имитируют естественную речь, перекомпоновывая слова из готовых постов и комментариев так, что кажутся настоящими мыслящими людьми, а не машинами. На самом деле они не понимают, как устроен язык и синтаксис, а просто берут набор из миллиарда слов, написанных реальными людьми в соцсетях, присваивают каждому из этих слов точку в 50-мерном пространстве, а потом, основываясь на грамматических правилах, прогнозируют новый язык, примерно так же, как метеорологи прогнозируют погоду на основе прошлых данных. И, как и в случае с погодой, бот может учиться на своих ошибках. Когда он делает публикацию, а реальные люди с ней не взаимодействуют, генерируется сообщение об ошибке, и алгоритм корректируется. Это все равно, что прогноз предсказал бы дождь, а дождь не пошел. В следующий раз модель учтет ошибку и будет постепенно совершенствоваться. Таким образом, после нескольких миллионов итераций бот может натренироваться в имитации стимулирующего максимальную вовлеченность языка, даже не понимая этот язык. Именно такой алгоритм, к примеру, запускает один из самых громких и масштабных скандалов в Фейсбуке, когда уставший ученый публикует видео охотящейся лисы в снегу и комментирует «Природа удивительна». А бот отвечает «Вы хотите сказать, что Божье творение удивительно?» После чего активность взлетает до небес. Деятельность ботов оказывает на Лоуренса и Джека двоякий эффект. Во-первых, всякий раз, когда Лоуренс сомневается, правду ли говорит патриот Среднего Запада, или когда Джек задается вопросом, не слишком ли воинственно настроен уставший ученый, они видят, что каждого из этих пользователей поддерживают сотни тысяч других реальных людей, и это убеждает их в том, что патриот или ученый, для кого как, прав. А во-вторых, что более важно, оба они чувствуют себя объектами атак, непрерывных, яростных, агрессивных атак. Все эти бесцеремонные хамские комментарии вызывают ощущение, что они подвергаются нападкам со стороны злобных идиотов, которые окружают их повсюду. А ничто не вносит такую ясность и не заставляет так крепко держаться за свои убеждения, как когда эти убеждения поливают грязью какие-то придурки. И поэтому Лоуренс обижен из-за того, что Джек его отфрендил. По его мнению, совершенно несправедливо, совершенно незаслуженно. Он и хотел бы сказать Джеку, насколько это несправедливо, но, конечно, теперь у него нет возможности это сделать. И вот он ищет в Фейсбуке хоть какое-нибудь упоминание о своем сыне. Натыкается на новую открытую группу под названием «Сохраним Парк Шор», читает пост, призывающий прекратить строительство здания под названием «Судоверфь», находит Джека среди владельцев квартир в этом здании и обнаруживает, что члены группы обсуждают тактику давления на Джека и других владельцев с целью принудить их расторгнуть договоры, в чем Лоуренс видит откровенную угрозу. И этого достаточно, надо только пригрозить его собственной плоти и крови, чтобы Лоуренс перестал сражаться с Джеком и начал рьяно его защищать. Он немедленно пишет в комментариях, что знает Джека Бейкера как хорошего, порядочного и умного человека, благочестивого семьянина, жить по соседству с которым большая честь. Тут появляется пользователь по имени Бренди, мама-инфлюенсер с большим числом подписчиков в Инстаграме, и заявляет, что знакома с Джеком и Элизабет Бейкерами в реальной жизни и может уверенно сказать, что они никоим образом не образцовая семья, что Элизабет на самом деле профессиональная лгунья, аферистка и шарлатанка, что цель ее работы в wellness — злоупотреблять доверчивостью людей и обманывать их ради собственной выгоды. А кроме того, Бренди абсолютно точно знает, что Джек и Элизабет занимаются извращенными и недостойными порядочных христиан вещами, непотребными вещами сексуального характера, настолько шокирующими, что она даже не может заставить себя назвать их публично. Это, естественно, побуждает членов группы «Сохраним Парк Шор» перерыть весь интернет в поисках подтверждений того, что Джек и Элизабет на самом деле аморальны. И именно так они находят старые фотографии из серии «Девушка в окне». Они публикуют ссылки 18+, а потом долго обсуждают, доказывают эти фотографии сексуальную распущенность Джека или нет. Бренди заходит в комментарии, чтобы выразить свой решительный протест против того, что Джек апроприирует тела женщин без их согласия, не говоря уже о том, что он использует слово «девушка» применительно ко взрослым женщинам, инфантилизируя их. После этого она переходит к фотографиям Джека из цеха, к тем старым фотографиям заброшенных зданий Уикер-парка начала 90-х, репостит вырванные из контекста кадры запустения и разрухи, называет их «порнографией развалин» и говорит, что только привилегированный мудак из элитных кругов может так фетишизировать бедность. Лоуренса возмущает слово «привилегированный», и он сообщает Бренди, что ни хрена она не понимает, о чем говорит, что она даже понятия не имеет, насколько трудным было детство Джека, что ни с какой стороны оно не было привилегированным, и что если здесь и есть кто привилегированный, так это сама Бренди, которая живет в шикарном доме и водит ребенка в шикарную школу. После чего Бренди, явно успевшая кое-что разузнать об Элизабет, ссылается на статьи в Википедии о богастинах из Литчфилда, штат Коннектикут, показывая, что Элизабет действительно выросла в самых что ни на есть привилегированных и чудовищно привилегированных условиях, а гигантское состояние ее семьи, кстати, тесно связано с Ку-клукс-кланом. Тут Лоуренса заносит окончательно, и он ни с того ни с сего называет Бренди фашисткой. После чего Бренди прочесывает длинную историю сомнительных постов Лоуренса, связанных с теориями заговоров, приводит ссылки на его самые провокационные, самые некорректные комментарии и называет его дремучим расистом. А поскольку Лоуренс проводит много времени в этом треде и имеет прочные связи с определенными личностями в Фейсбуке, обожающими масштабные скандалы, это препирательство привлекает внимание патриота Среднего Запада, бунтаря-южанина, прогрессивного интерсекционалиста, осознанного воина, уставшего ученого и Алексис Фокси, которые приходят в группу и влезают в разборки в своей обычной воинственной манере. Потом подключаются боты с репостами и еще больше подливают масло в огонь. Так что страница «Сохраним Парк Шор», захваченная Лоуренсом, Бренди и одним троллем с армией ботов, тут же приобретает бешеную популярность и превращается в эпицентр бесконечных культурных войн. Джек, конечно же, ничего об этом не знает. Он не видит, чем занимается отец, потому что отфрендил его и перестал заходить в Facebook. И в тот день, когда Лоуренс наконец-то вырывается на волю из своего цифрового карантина, Джека нет в сети. Он далеко от компьютера. Он не смотрит в телефон. Он ссорится с Элизабет, и только когда Тоби стучится в дверь, заходит в неотделанную пустую спальню и говорит, что они, Джек и Элизабет, завирусились, Джек, наконец, открывает Facebook, где находит сотни оповещений, уведомлений и сообщений. И где-то в самом низу этого списка погребено множество новых запросов в друзья, исходящих от его отца, каждый с отдельным сообщением. «Джек, ты здесь? написано в первом. «Джек, пожалуйста, ответь во втором. Джек, я знаю, ты, наверное, не хочешь со мной разговаривать, но, пожалуйста, ответь. Джек, тебе нужно кое-что знать. Джек, кое-что случилось. Джек, я болен. Я правда серьезно болен, Джек. Джек, ты здесь? Джек, где ты? Джек, становится хуже. Джек, оно распространяется, времени мало. Джек, ты должен кое-что знать. Джек, ты не виноват в том, что тогда случилось. Джек, спроси свою маму, она скажет, что ты не виноват. Мне так жаль, Джек. Мне очень, очень жаль, Джек. Это не твоя вина, Джек. Джек, пожалуйста, прости меня».